Глава 56. Сам здесь. Бывает, что когда господин где-то близко находится, а рабы его не видят или не знают, что он близко, раб, знающий о нем, других рабов предостерегая, чтобы шумом своим или иным каким бесчинством его не прогневали и не были бы наказаны, говорит им тихо: «Тише» или «Молчите, сам здесь». Так и рабы Божии, пророки и апостолы, Духом Божиим просвещенные, предостерегают нас, о христиане, и говорят нам: «Слышите, сам здесь тот, который есть везде и все исполняет. Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко» к Филиппийцам 4:5. Христиане, берегитесь, Господь близко. Берегитесь греха в слове и в деле и помышлении. Господь близко, тот, который грех ненавидит, и им оскорбляется и прогневляется, и согрешающих наказывает. Вы, которые собрались в храм Господень на молитву и словословие Божие, услышьте: Господь близко. Здесь сам Господь, перед которым стоите, молясь, и смотрит, как вы перед Ним стоите, каким духом и сердцем Ему молитесь, как поете и словословите Его. Преклоняя колено и главу перед Ним, преклоняете ли и сердце ваше? Прося милости у Него, делаете ли сами милость ближним вашим? Прося отпущения грехов, отпускаете ли сами людям согрешения их? Стоя перед Богом телом, стоите ли перед Ним духом и сердцем вашим? Молясь Ему языком и говоря: «Господи, помилуй», молитесь ли умом и сердцем вашим? Поете и словословите Его устами, поете ли и сердцами? Внимайте этому, возлюбленные. Господь близко, сам Господь здесь, перед которым стоите, который смотрит на вас и слышит, как молитесь и воспеваете Его. Берегитесь, любезные, да не будет молитва и словословие ваше в грех вам. Перед Царем-человеком стоим со страхом и смирением, если чего просим у Него, и всем умом внимаем Ему. Тем более должны делать так, когда перед Богом стоим и молимся Ему. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его воистине. Желание боящихся Его исполнит, и молитву их услышит, и спасет их. Псалом 144. Вы, которые заседаете на месте суда, судите и рассуждаете между правым и виноватым, между обиженным и обидевшим, услышьте: Господь близко. Сам здесь судья судей и судящий всей земле праведно, царь царствующих и Господь господствующих. Сам Он здесь невидимо присутствует и видит ваши дела, начинания и помышления, и слышит ваши слова, и смотрит на вас, как вы судите людей Его, как и кого оправдываете, кого и за что обвиняете. Берегитесь, возлюбленные, Господь близко, Бог стал в сонме богов, дабы среди богов произнести суд. Доколе будете судить неправедно и оказывать лицеприятие грешникам? Давайте правый суд бедному и сироте, смиренному и нищему являйте правду. Избавляйте нищего и убогого, исторгайте его из руки грешника. Псалом 81. Итак, поступайте, возлюбленные, в суде вашем, так, как Бог повелел вам. К этому и клятва ваша, которую вы дали перед Ним, обязывает вас, и дело правосудия требует, на которое вы позваны, да не изольет на вас праведный гнев свой Господь, неправдою вашей раздраженной. вы, которые в этом мире называетесь господами и имеете под собою рабов и крестьян, услышьте, Господь близко. Сам Господь здесь и видит ваши дела, и смотрит, как вы с людьми Его, вам подчиненными, поступаете. Он не так, как человек, лицеприятия не имеет, но у Него все равны, и господа, и рабы их. Берегитесь, возлюбленные, да не разгневаете Господа вашего, который сам здесь присутствует. Вы, которые называетесь родителями, имеете детей, услышьте, Господь близко. Сам Господь здесь, который видит ваши дела и слышит ваши слова, как с детьми вашими поступаете, как их учите и наставляете. Не учите ли вместо истины суете и вместо страха беспечности, и вместо наставления и полезного учения не подаете ли яда соблазнов юным сердцам? Смотрите, возлюбленные, поступайте осторожно перед Богом, смотрящим на вас, и перед юными детьми вашими, которые примечают, что вы делаете и что вы говорите, и сами учатся то делать и говорить. Вы, которые проповедуете Слово Божие, услышьте, Господь близко. Сам Господь здесь и видит, какими вы руками и каким языком священного Его сокровища касаетесь. К славе ли Его и пользе ближнего тот великий дар Божий употребляете или к своей похвале? Сам Господь здесь, испытующий сердца и утробы. Грешник уже сказал Бог: «Зачем ты проповедуешь уставы мои и держишь завет мой в устах твоих? Ведь ты возненавидел наставление и поверг слова мои назад. Если ты видел вора, то спешил вместе с ним и с прелюбодеем имел участие. Уста твои умножали злословие, и язык твой сплетал коварство. Сидя в собрании, на брата твоего ты клеветал, и на сына матери твоей полагал препону». Псалом 49. Вы, которые торгуете и продаете, услышьте, Господь близко. Сам Господь здесь, который видит ваши дела, смотрит, как торгуете и как продаете. Не продаете ли гнилую вещь за крепкую, плохую за хорошую и дешевую за дорогую? Не лжете ли, не обманываете ли в своих товарах ближних ваших? И что хуже того, не клянетесь ли лживо именем Божиим ради скверного прибытка? Устыдитесь и побойтесь перед очами Божиими лгать, и страшное имя Его во лжи призывать и людей Его обманывать. Вы, которые за трапезой сидите и вкушаете дарование Божие, услышьте, Господь близко. Сам Господь здесь и смотрит на вас. Как вкушаете Божьего добра? С молитвой ли и благодарением? Вкушаете Божие благодеяние, но помните ли благодетеля? Все добро Божие, а не наше. Господня земля и что наполняет ее. Псалом 23. Вы, которые, собравшись вместе, разговариваете, услышьте, Господь близко. Сам Господь здесь и смотрит на вас, и слышит, что и о ком говорите. Берегитесь, чтобы разговор ваш не был во грех вам. Осторожно говорим перед царем присутствующим, тем более перед Богом, который здесь и там и во всяком месте присутствует. Смотрите, как и что и о ком говорите. Вы, которые хотите душу и тело свое осквернить нечистотой, услышьте, Господь близко. Сам Господь здесь, который видит беззаконное начинание ваше. Устыдитесь и побойтесь беззаконничать перед очами Божиими. Вы, которые гневаетесь на ближнего вашего и думаете ему отомстить и повредить, услышьте, Господь близко. Сам Господь здесь и видит злой умысел ваш. Устыдитесь и побойтесь присутствующего Господа и оставьте ваше злое начинание. Вы, которые думаете чужое добро украсть и похитить, услышьте, Господь близко и видит ваше задуманное дело. Устыдитесь и ужаснитесь перед очами Божиими совершать беззаконное дело. Вы, которые или от злобы своей, или от злой привычки клевещете и осуждаете ближнего своего, услышьте, Господь близко и слышит вашу клевету, которой сеете соблазны для людей, и суд ваш, которым подобных себе грешников судите. Устыдитесь и побойтесь Господа, перед которым клевещете и осуждаете людей его, и удерживайте язык свой от беззаконного того дела. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. От Матфея 7, с 3 по 5. Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, того злословит закон и судит закон. Иакова 4, 11. Всякий христианин, услышь, Господь близко. Где ты ни находишься, что ты ни делаешь, что ни говоришь и ни мыслишь, Он присутствует с тобой, и всякое дело твое видит, и слово слышит. Устыдись, возлюбленный, и побойся перед Господом твоим согрешать, как стыдишься и боишься перед царем земным и иной властью закон нарушать. Не уподобляйся, любезный, нечестивым, которые не имеют Бога пред собою, Псалом 53, а уподобляйся тому святому мужу, который написал о себе: «Всегда видел я пред собою Господа», Псалом 15. Увидь и ты перед собою Господа твоего везде и всегда, и что ни делаешь, или говоришь, или мыслишь, или ешь и пьешь, или дома сидишь, или в пути идешь, или продаешь, или покупаешь, или молчишь, или с кем беседуешь, или молишься, или воспеваешь Господа твоего. Да пребывает Он всегда перед умными очами твоими, хотя и не видишь Его. Почитай Его сердцем, устами и делами своими, как почитаешь присутствующего царя. Если же совершишь проступок и в чем погрешишь перед ним, как человек, немедли, но тотчас падай перед ним со смирением и проси прощения. Согрешил, Господи, помилуй меня. И отпустится тебе согрешение твое, ибо милостив он и человеколюбив, и знает нашу немощь. Услыши ты, душа моя, и стыдись и бойся везде и всегда Господа своего. Услыши ты, о богобоящаяся и благочестивая душа, нелицемерно Господа своего почитающая. Услышь, Господь близко, тот, который говорит тебе: «Ты мой, и если переходишь через воды, я с тобою, и реки не покроют тебя. И если через огонь пойдешь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя». Исаия 43, 1 и 2. О возлюбленный, не давай споткнуться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя. Вот не воздремлет и не уснет хранящий Израиля. Господь сохранит тебя. Господь покров твой с правой руки твоей. Днем солнце не обожжет тебя, и луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь.